Десятое. В день открытия к Варваре не подступиться. Приходить было не велено. Я тоже волновался. Представить за прилавком Варвару, приветливо беседующую с покупателями, тут нужна фантазия побуйнее моей. Вот она стоит в сарафане, в кокошнике, делает плавный, как река Волга, в лучших своих низовьях жест и напевно зазывает. А вот зеркала волшебные, образы великолепны. Кто в зеркала наши глянется, то в понедельник, как пятница. В нем что ни отражение, то рожи вашей омоложение. Но вдруг она забилась в угол и сидит, съежившись в своей шубе, тыча в прохожих взглядом злой беспомощной птицы. Телефон трубил важными зимними гудками. Только к ночи услышали слабый голос возлюбленной, который молвил: «Салон и Гоморра». Из реплик Варвары можно было понять, что день прошел ужас как бестолково. Они с Лизой едва успели привести в порядок магазинчик, а всяческая ажитация на ярмарке случается где угодно, только не у них. Самыми ходовыми товарами первый день были не кофточки, не зеркала и не бусы, а то, из чего их делают. Клубки и разноцветные шерсти, проволока, застежки. Слышу усталый и тихий голос Вари, впервые я почувствовал, как сильно люблю ее, нуждающуюся в защите и заботе, не рыкающую львицу, а слабую былинку.